стою на полустаночке в цветастом полушалочке, а мимо пролетают поезда. А рельсы-то, как водится, у горизонта сходятся. Где ж вы, мои весенние года? Где ж вы, мои весенние года? Жила к труду привычная девчоночка фабричная, росла, как придорожная трава. На злобу неответная, на доброту приветная, перед людьми и совестью права. Перед людьми и совестью права. Колесики все крутятся, сплетает нитка кружева, душа полна весеннего огня. А годы, как метелица, все сединою стелится, зовут плясать, да только не меня. Лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-ла-ла. Что было, не забудется, что будет, то и сбудется. Да и весна уж минула давно. Так как же это вышло-то, что все шелками вышито, судьбы моей простое полотно? Судьбы моей простое полотно. Гляди, идет обычная девчоночка фабричная, среди подруг скромна не по годам. А подойди-ка с ласкою, да загляни-ка в глазки ей, откроешь клад, какого не видал. Откроешь клад, какого не видал. Стою на полустаночке в цветастом полушалочке, а мимо пролетают поезда. А рельсы-то, как водится, у горизонта сходятся. Где ж вы, мои весенние года? Где ж вы, мои весенние года?